Мы вышли из двора, пересекли Невский, косо освещенный. Черт! Вроде бы самое красивое место на земле. Плавный изгиб улицы к величественной арке главного штаба, но все раскопано, перерыто, ржавые трубы. Идти надо по грубо сколоченным шатающимся мосткам. Бурная подготовка к юбилею города. Даже еще более, наверное, мучительная, чем будет сам юбилей. Отец, стоически улыбаясь, мол, я терпелив, все снесу. При этом специально, похоже, раскачивал хлипкие перила, демонстрируя, как все нынче плохо. Но она застыла в злобе, не глядя на меня. Мол, если хочешь меня мучить, так мучай хотя бы дома, а не у всех на глазах. Страдалица. Один я тут счастливчик. Угомоню их, что, наверное, не раньше полуночи будет. Потом только сяду за стол, счастливчик. Домой шли, не разговаривая, так и вошли. Мое терпение, кстати, тоже не безгранично. Как бы я кого-то не осудил. «Ну что, жрать подавать?» произнесла она уже вполне злобно. «Да!» рявкнул я, не сдержав себя, и ушел в кабинет. Зафиксировать эту выдающуюся прогулку. Кому еще на свете удастся такое совершить? «Алло!» Слово это, оказывается, помнил. «Ты там спишь, что ли?» Голос Кузи. «Ага, сплю. Вечным сном. Но пришлось возвращаться. Вспомнил дальним краем сознания, что Кузя просто так не звонит. Слово его теперь на вес валюты. Стоит реинкарнироваться». «Да нет, слушаю тебя», — произнес я. «В Африку не хочешь слетать?» Небрежно проговорил Кузя. Я поглядел на мокрое царство за окном. «Хочу ли я в Африку?» «Вообще-то да. А когда надо?» «Во вторник в Москве в той же конторе. Вношу?» «Спасибо тебе, кормилец!» Это я уже потом произнес, бросив трубку. Когда я летал за границу в советские времена, рядом сидели только проверенные товарищи, вдумчивые, интеллигентные, многие в очках, большинство в бородках. Сейчас с ужасом оглядел салон, какое-то ПТУ на взлете, дикая публика. По-моему, даже не понимают, куда летят. Сосед мой, бритоголовый крепыш, посетив туалет, на место к себе пролез прямо по моим плечам в грязных кроссовках. А поаккуратнее нельзя?» «А по рылу, батя?» — сипло произнес он. «Да, трудно жить в новых условиях. Перед моим отъездом Кузя сказал, там еще один тип будет от нас, ну, ты поймешь». «Вроде я понял. Ты постарайся как-то уравновесить его». Ну и работа пошла, таких вот уравновешивать. Уравновесишь его. Вскоре он захрапел, и даже солнце Африки, ворвавшись в иллюминатор, не разбудило его. Таким и солнце до фонаря. Поэтому я был потрясен, когда в Каире на пленарном заседании, посвященном альтернативному топливу, после того, как я прочел свое эссе «Сучья», как костер из сучьев под окнами больницы спас меня, тип этот кинулся ко мне. «Во где встретились-то? Я что же на сучьях торчу?» Потом нас на пирамиды возили. Такая жара, что я только высунулся из автобуса кондиционированного и обжегся буквально и сразу обратно залез. Потом нас всех на море отвезли. Утром лежал я перед отелем на плотном песке и глядел, как смуглый смотритель пляжа кормил ибисов, аистов по-нашему, белого и черного. Как ангелы они хлопали крыльями за его спиной, а он входил в прозрачную воду на тонких ногах, таких же почти как у птиц, и, наткнув на крючок какую-то крошку, кидал леску, свернувшуюся кольцами, и почти сразу выдергивал. И в воздухе мелькал серебристый язычок. Пойманная рыбка. Он отцеплял ее от крючка, брал в темный кулак желтой ладошкой, заводил его за спину и разжимал. Один ибис, строго по очереди, делал грациозный шаг и склевывал рыбку. До бесконечности нельзя на это смотреть. Надо идти звонить. Ну и мороз, кондиционированный в этой будке, в знойной-то Африке. Алло, алло, отец? Алло. Ну как вы там? Плохо, ты когда приедешь? А сам-то он пытался что-то улучшить, он мужик или нет? Или главное для него сына порадовать, мол, бросил ты нас. Что значит плохо? Как Нона? Нона не поднимается. Что значит не поднимается? Что ты орешь? Приезжай и посмотри, что это значит. Так Насте позвони. Хорошо, так Настя тут. Тут? Так чего ж ты? Нахрена мы тут деньги роняем? Давай ее. Алло. Здорово? Ну как там у вас? У нас все плохо. Мамулька полностью вырубилась, уверена почему-то, что ты ни в какой не в Африке, а в квартире напротив. Выбегает, орет, пришлось Стаса вызвать. Из больницы, что ли? Ну откуда же еще? Говорит, срочно надо ее... В больницу? Ну, нарядом тут. Венчик, так дайте же мне его. Лежи, она под капельницей у нас. Господи. Да не волнуйся, отец. Лекарства закуплены, делаем все. Ну, дать трубку ей, только ненадолго. Долго я и сам не могу. Венчик, как я рада-то. Я рад. Ты когда приедешь? С нашими буквами, говорит. Скоро уже. Всех отравил уже своей ложью. Ну, держитесь там. 5 минут мною заказанных истекли. Из холодной будки вывалился в теплый и уютный холл. Солидные благополучные люди, медовый трубочный дым. Упал в кресло, посидел. Потом вышел на жару. Тупо смотрел. Перед сухой канавой яркий арабский бульдозер, разрисованный цветными буквами-червячками. Веселый народ. Какая там старая Руса? Мы еще Демянск не проехали. Боб небрежно одним пальчиком рулил. Сблизились мы с ним. Как прочел я на том конгрессе эссе «Сучья», так он и не отходит от меня. Так я же на эти сучья жизнь положил. Я же на севере служил. Так там все реки сплавные сучьями забиты. Гниют. Еще в армии я механик был. Такую печку соорудил. Прессованными таблетками из опилок топили. Наш зампотех полка Кулибином меня называл. И на конгрессе он всем навязывал свою печку. Но весьма прохладно встретил прием. Сблизились мы на сучьях с ним. И не надо смеяться. За грубой внешностью у него нежная скрывалась душа. Иногда, правда, и грубая внешность свое брала. Переночевали мы в Москве, в гостинице, чтобы сранья, как он выразился, стартовать. Переночевали весьма своеобразно. Он позвал меня вечером в отельный кабак. Я, мучаясь, отказался, решил в номере остаться, считал не вправе кутить. Решил домой лучше позвонить. Но так и не решился номер набрать. Зачем размениваться? Уж лучше всю прелесть сразу. Трус. Зато Боб себя доблестно показал. Когда я, час примерно промаявшись, все же пошел в кабак, застал там потрясающую картину. Вела туда изогнутая мраморная лестница на второй этаж, и вся она была усеяна поверженными телами. Некоторые, постановая, ползли вверх, видимо, не считая еще битву законченной. Большинство, постановая, ползли вниз, видимо, вполне уже удовлетворенные битвой. На верхней площадке, как памятник, возвышался Боб. Грудь его дышала привольно, глаза сияли. Из одежды на нем, кроме брюк, остались только крахмальные манжеты. Грудь рубахи свисала вниз, как фартук, так же и спина. Тем не менее, он был полностью счастлив. Некоторые из поверженных, изрыгая проклятие, все же доползали, но обессиленно замирали у его ног. Рядом с ним, почтительно скручивая ему руки, стояли метрдотель и милиционер. «А это самоварная дорога зовется у нас», — улыбается Боб. Мы едем вдоль двухэтажных бревенчатых домов. Солнце, вставая, взблескивает в промежутках. Вдоль шоссе стоят столики, лучи протыкают золотой дым из самоварных труб. Машины останавливаются, владельцы самых крутых тачек, выставив на родную землю ботинок от «Версачи», лакомятся шанишками, хохочут вместе с задорными старушками. Единение народа, счастье, покой. Вот бы тут и остаться. Но тогда не будут тебя уважать. Те же бабки над тобой посмеются. Тут уважают тех, кто спешит. Мы тоже проводим тут минуту. Ну какую сладкую. И трогаемся. Ехать бы так и ехать. Миронеги, Миронушки, Ежелбицы, Демянск. Тут и начинал я. Бабки пижму для меня собирали. А я сушил и платил им. Впервые нормально. За сколько лет? В любую избу тут зайду, сразу в баньку. Тело сладострастно начинает ломить, а может, действительно. Но Боб расхлябанности моей не признает. Подает, наоборот, пример деловитости. А проблему твою решим. По пьянке в сердце Африки я ему все рассказал. Маманя мне тут раньше работала. Указывает на домики в долине. В стране дураков. Свозили их со всего Союза. Разбежались нынче все. В Думе заседают. Политическая эта бестактность коробит меня. Но где они, политкорректные? Он же меня везет. Все поезда в Питер оказались оккупированы футбольными фанатами. Без него бы я пропал. Так что тема знакома. Упакуем старушку твою. Боб обнадежил. Такая деловитость пугает. Но твоя корректность к чему привела? Скоро увижу. И вот уже как быстро замелькало все. Сталинское ретро Московского проспекта, раздолбанная, но людная Сенная, и уже сверкают, выбивая слезы, плавный изгиб мойки, поднебесный купол Исаакия, на роскошную большую морскую, вычурные фасады банков, шикарные витрины, а вот и арка моя. Черная дыра. «Стоп!» – произношу я. «Ну, хоп!» Мы лихо шлепаем ладошками, ладонь в ладонь. Последняя моя лихость. Я вылезаю. Дальше, родной мой, бегом.